Любила картины, очень много красивых картин. Смерть любила картины, очень много красивых картин. Смерть любила картины, очень много красивых картин. Красивых, красивых, слышать добрых людей. Некрасивых, красивых.